Новая жизнь. Я возвращался домой, сам не свой от горя. 6 лет я прожил вместе с Кари. Мне было очень тяжело потерять его. Но когда я вернулся домой, меня ждало другое несчастье. Мать тяжело заболела в мое отсутствие. Она металась в жару, и я не отходил от ее постели. Мне было теперь не до слона. Мать так и не встала на ноги. В темный дождливый день она простилась со мной и отцом и умерла. Прежде я всегда побаивался отца. Но за время болезни матери я сильно вырос и почувствовал себя взрослым человеком. Отец тоже теперь разговаривал со мной, как с младшим товарищем. И мы оба старались облегчить друг другу тяжесть утраты. Брата давно уже не было с нами. Его взяли в армию и угнали куда-то далеко, кажется, на границу Афганистана. «Знаешь, Хари, — сказал мне отец однажды, когда мы сидели с ним в опустевшем доме и слушали, как обступает деревню вечерняя тишина. «Знаешь, Хари, я до тех пор не приду в себя, пока мы живем в этом доме. Слона у нас нет, и коровы тоже. Поле нас не прокормит. Что нас здесь держит? Я был когда-то хорошим охотником, и сейчас еще крепок и готов ко всем лишениям. Нам нужно изменить нашу жизнь. Я продам этот дом, мы построим себе в джунглях шалаш и будем охотиться». Я был в восторге от этой мысли. На другой день отец отправился в Тамрапурни, главный город провинции Раджи Паракрама. Там, в торговой конторе, он подписал условия, по которому все шкуры убитых им зверей обязывался продавать агентам этой конторы. Контора же выдала отцу разрешение на право ношения оружия, хорошее охотничье ружье и нужные припасы. Так началась наша охотничья жизнь. Некоторое время мы еще продолжали жить в нашем старом доме, и каждое утро вброд переходили реку, а к вечеру возвращались назад. Но потом отец продал старый дом, и мы построили себе бамбуковую лачугу с соломенной крышей на другом берегу, у самой опушки леса. Еще мы сколотили плот, чтобы переправляться в деревню. Мы жили в лесу, били зверя, ловили рыбу. Время от времени сдавали шкуры в контору, запасались рисом, овощами и боевыми припасами. В период дождей мы старались не выходить из шалаша. Но мы были там не одни. Мартышки проведали про наше убежище. Оно им понравилось, и они стали приходить к нам каждую ночь. Им было худо на верхушках деревьев во время жестоких ливней, а спать на земле они боялись. Слишком много у них было врагов. И вот по ночам они просовывали в щель тонкие руки, отодвигали засов и располагались у нас как дома. В первый раз я был очень испуган их приходом. Это случилось в самом начале дождей. Я вышел, чтобы помочь отцу перетащить с плота запасы, которых на этот раз он привез больше обычного. Течение что ни день становилось быстрее. Переправляться через реку было уже и опасно, и трудно. На обратном пути я обогнал отца. Распахнув дверь, я увидел, что комната полна маленьких серых фигурок. С криком выскочил я из дверей, а отец засмеялся. «Не бойся, глупый», — сказал он. «Это обезьянье племя укрылось у нас от дождя». Мы вошли. Мартышки не обратили на нас никакого внимания. Они сидели 20 в ряд и смотрели на огонь в очаге, мигая от яркого света. Одна из них держала у груди малютку и кормила его точно хозяйка дома. Потом, чуть стемнеет, они были уж тут как тут. Входили бесшумно, не обращая на нас внимания. Нам жаль было гнать их. А потом мы увидели, что от них никакого вреда, одна только польза. Они стерегли шалаш не хуже собак. Едва приближался какой-нибудь зверь, Наши новые друзья подымали такой шум, что нельзя было не проснуться. Днем к нам часто наведывались белки, точа зубки на наши орехи. Дожди лили и день, и ночь. Река стала куда глубже прежнего. В ней появились крокодилы, и мы боялись теперь пользоваться плотом. Вот как я узнал о том, что пришли крокодилы. Как-то раз утром я стоял и смотрел, как мартышка пьет воду из реки. Вдруг она сразу исчезла под водой, и я увидел, как кто-то медленно тащит ее за руку в глубину. Немного погодя, обугленное бревно заколыхалось на поверхности реки. Это была черная, чешуйчатая спина крокодила. С тех пор и мы, и звери стали переходить реку выше по течению, где лучше был брод. Однажды, когда дожди миновали, отец вернулся из Тамрапурни с двумя мешками фасоли и мешком орехов. Он сварил огромный котел фасоли. Потом поджарил ее в масле, добавив соли и перца. Я помогал ему стряпать, сгорая от любопытства. «Куда нам столько фасоли?» – спрашивал я. Наконец, отец объяснил мне, что он задумал. «Нам нужно приготовить побольше пищи в дорогу. Завтра мы отправляемся далеко в джунгли и устроим себе помост на деревьях. Там мы проведем целую неделю кряду и посмотрим, какую добычу пошлет нам судьба». Нетерпение не давало мне спать всю ночь. Я едва дождался рассвета. В 5 часов мы были готовы. Отец набил 2 сумки вареной фасолью, и, прихватив с собой мешок с орехами, мы двинулись в путь. Сначала мы шли вдоль опушки, потому что в такой ранний час углубляться в джунгли опасно. Вдруг отец молча указал мне на землю. Я увидел на ней отпечаток копыт антилопы. Мы пошли по следам и скоро различили также след тигра. «Наверное, тигр на заре пришел сюда к водопою и засел поджидать антилопу. Антилопа учуяла тигра и пустилась бежать от него», — сказал отец. «Вот, посмотри, отпечатки копыт все глубже и глубже. Значит, ее дело плохо. Ее мускулы парализованы ужасом. Она не может быстро бежать. Ее ноги прилипают к земле». В какой-нибудь сотне шагов мы услышали рычание. Миг, и мы были на дереве так высоко, что тигр не мог бы допрыгнуть до нас. Отсюда, перебираясь по обезьяне с ветки на ветку, с дерева на дерево, мы достигли места, где нам видна была трапеза тигра. Это и страшная, и красивая картина. Тигр, золотой и черный, в луже крови. Он подмял под себя антилопу и вгрызается в шею убитого животного. Тигр сожрет сперва мягкие части антилопы. Сначала шею, потом мышцы груди и живот. Дойдет до ребер и бросит добычу до следующего раза. Но следующего раза обычно не бывает. Остатки доедает другое зверье. Мы загляделись на трапезу хищника. Алый, золотой и зеленый цвета рябили в глазах. «Он повернет к своему логову и пройдет мимо нас», — сказал отец. «Раньше не будем стрелять». Мы ждали долго. 9:00 тигр оставил свою добычу, залез в кустарник и улегся спать. Но прежде чем лечь, он остановился и начал зализывать на груди рану, из которой сочилась кровь. Должно быть, антилопа перед смертью успела ударить его копытом и глубоко рассекла ему грудь. Скоро кусты под нами стали оживать. Черные мордочки просунулись сквозь листву. Их ноздри заходили, принюхиваясь к антилопе. Это были лисы и шакалы. Они пришли за своей долей костей. Когда они подвинулись ближе к добыче, тигр заворчал, как собака. И низкая поросль джунглей всколыхнулась, как факел под ветром. До полудня тишайший шорох то и дело вплетался в полную тишину. Иногда голодные челюсти отрывались уже, чтобы впиться в мясо. но всякий раз раздавался сердитый храп тигра, и звери шарахались в чащу. Их бегство не было слышно, но оно было видно. Если убегал шакал, по кустам пробегали волны. Если лиса убегала, кусты трепетали, как шкура собаки, которой снятся тяжелые сны. Вдруг по кустам прошел новый шелест. Высокие стебли и листья захлопали, точно дети в ладоши. Этот шелест шел с двух сторон. Что-то грозное было в нем, и я задрожал. Отец взял меня за руку. «Не бойся, сын», — сказал он. Тихий шепот пробежал по траве, и две пантеры выросли перед добычей. С антилопы сорвался черный рой мух. Пантеры не учуяли тигра. Они вышли с наветренной стороны. Тигр же был слишком ленив, чтобы двигаться. «Не бойся и не шевелись», — прошептал мне отец. «Не двигайся, пантеры хорошо лазят по деревьям. Если они нас заметят, мы пропали». Шкуры пантер покрыты были красивым рисунком, словно кто-то обмакнул листок в чернила и потом прикладывал его снова и снова к золотому меху. Едва пантеры увидели друг друга, они ощерились, впившись друг в друга глазами. Хвосты их извивались жгутами. Одна из них задела хвостом стебелек, и стебель сломался с хрустом. Хруп-хруп. И вдруг между злобными мордами пантер выросла морда тигра. Его разбудил треск сломанного стебля. Пантеры подались назад, бесшумно, как нитка в игольном ушке. Тигр зарычал. Нам показалось, будто рухнули горы, и яростные потоки с грохотом ринулись на нас. Таков был его рев. Но пантеры не струсили. Только смолкло рычание тигра, они взвыли, точно каленые копья пронзили их внутренности. Это был вызов. Тигр отступил и припал к земле, глядя на пантер. Джунгли, от верхушек деревьев до самых глубин земли, охвачены были грозным молчанием. Враги все больше и больше распластывались по земле. Все звери кошачьей породы, когда на них нападают, прижимаются к земле, словно набираясь силы. Когда зверь лежит, прильнув к земле, его враг при прыжке открывает свою шею и брюхо. Их можно поразить только снизу. И чем туже сжата пружина, тем сильнее она прянет, если ее отпустить. И пантеры, и тигр почти исчезли в траве. Только и видны были головы их и пылающие, как красные камни, глаза. Вдруг одна пантера зарычала и вытянула лапу вперед. Это было сигналом. Вторая приготовилась прыгнуть на тигра, но осталась на месте. Робость промелькнула в ее глазах. Она не прочь была уклониться от битвы. Тигр сразу почувствовал свое превосходство и зарычал. Нам видно было, как съежилась от страха вторая пантера. Первая же, потеряв голову, не прыгнула на тигра, а подбежала к нему боком. Они сцепились в один клубок. Вторая пантера вышла из оцепенения и бросилась к тигру. Но она не могла к нему подступиться. Всякий раз, как она приближалась, тигр, не выпуская противника, отгонял ее молниеносным ударом. Пантере удалось только изорвать тигру бока. До шеи или до брюха она добраться не смогла. Но вот, изловчившись, она вцепилась тигру в бедро и пригвоздила его к месту. Тигр рванулся и, стоя на задних лапах, подмял под себя первого противника. Одно неуловимое движение, и он перервал ему горло когтями. С предсмертным воем пантера разжала челюсти и отползла в сторону. В этот миг вторая пантера оставила бедро и зарылась мордой в брюхо тигра. Так она лежала, вгрызаясь во внутренности зверя, а тот терзал ей спину когтями и клыками. Джунгли насторожились. Казалось, даже солнце застыло на месте. Минуты текли, как часы. Извивающиеся тела врагов стали вдруг неподвижны, как камень. Рычание и хрип прекратились. Черные морды шакалов выдвинулись из кустов. «Нужно слезть и спасти их шкуры», — сказал отец. «Первая пантера тоже издохла». Мы поспешили вниз. Вот она, первая пантера, в двух шагах от трупов тигра, пантеры и антилопы. Мы подтащили ее к кусту и принялись за работу. На антилопе уже не было шкуры. Не так-то легко оказалось разнять тела пантеры и тигра. Нам пришлось их резать на части, иначе мы не сняли бы шкур. Отец работал почти до заката. Я с луком в руках отгоняла лис и шакалов. Мы связали окровавленные шкуры вместе и на веревке подтянули их к ветке дерева. Потом взобрались на верхушку и при свете восходящей луны настлали на дереве помост для ночлега. Отец достал из сумки пахучего масла. Мы натерлись им для защиты от муравьев и москитов и закрыли глаза.